Глава 63. Кейна. «Нет, нет, нет, нет! Моя девочка! Моя маленькая девочка! А если он что-нибудь с ней сделает? Господи!» И пока слезы душат, пока внутри все сжимается от страха и ужаса, я делаю так, как мне сказал Артем. Объясняюсь с Малис, говорю Отису во время перемены, чтобы он после уроков набрал отца и попросил его забрать. «А почему ты нервничаешь?» — замечает дрожь в моих руках. «Нет, дорогой, тебе кажется, со мной все нормально». «Почему тогда не подождешь меня?» «Видишь ли, мне тут вредный заказчик позвонил и потребовал немедленно отдать ему торт. Вот мне и придется скорее вернуться домой». «Ладно». «Иди ко мне». Обнимаю его крепко-крепко. «Ты такой молодец, Отис. Люблю тебя». «Любишь?» — округляет карие глазки. «Конечно, люблю. Тебя нельзя не любить. Ну, все, возвращайся в класс. И прости меня, что не смогу дождаться». На что он понимающе кивает и отправляется в кабинет. А я несусь на стоянку, где меня в самом деле дожидается такси. На ходу замечаю патрульную машину, в которой сидят ребята Адама. Но весь кошмар в том, что они без сознания, и мне остается только надеяться, что они живы. Артем ясно дал понять, если я хоть кому-нибудь хотя бы намекну, он заберет Настю, не раздумывая. Всю дорогу только и могу, что просить святых о помощи. Пусть я ведьма, но жизнь в мире людей приучила к вере в светлые силы, и сейчас остается уповать на их помощь. Моя малышка ведь ни в чем, ни перед кем не виновата. За что с ней так? Под конец уже считаю секунды. Водитель тем временем сворачивает на лесную дорогу и буквально продирается сквозь сухие заросли чахлого березняка. И чем ближе мы подъезжаем, тем более знакомыми мне кажутся здешние места. «Приехали», — произносит странный тип с мертвецки серой кожей. Когда я выхожу, то невольно закрываю рот руками. В 100 метрах от меня стоит тот самый дом из сна, тот самый. Машина в этот момент не без труда разворачивается и уезжает обратно тем же путем. А я пытаюсь собраться с духом, с силами. Иначе даже идти не могу. «Здравствуй», — раздается за спиной, отчего вздрагиваю и медленно разворачиваюсь. «Ты», — смотрю на непривычно бледного Артема, или Тамара. «Я Карин. Рад тебя видеть». «Где Настя?» «Не волнуйся, она в доме. Спит». «Что значит спит? Ты с ней что-то сделал? Подонок!» «Давай не будем начинать разговор с обвинений и оскорблений. Я с ней ничего такого, о чем ты думаешь, не сделал. Она всего лишь спит. Да, я помог ей уснуть, но не более. Настя съела мороженое, поиграла с зайцем, а потом я подумал, что было бы неплохо и отдохнуть. Покажи мне дочь!» «Хорошо, как скажешь. Идем». Настю я нашла на диване, она действительно спала, накрытая теплым пледом, а у нее в ногах сидел живой заяц. Прав был Адам, во всем прав, когда заподозрил Артема. «Как видишь», — развел руки в стороны этот душегуб. «Я тебя не обманываю». «Чего ты хочешь?» «Садись». И рядом со мной появляется кресло. Следом появляется второе кресло, в которое опускается Артем. Приходится последовать его примеру. «Я слушаю». Все еще говорю с трудом. Голос «нет-нет» да срывается на хрип. «Ох». Вдруг теряется. Так ждал этой встречи, этого разговора, а слова неожиданно иссякли. «Ладно», — произносит на выдохе. «Я скучал по тебе, Карин. Очень скучал. И мне так горько, что ты связалась с ним. Так обидно. Он ведь похитил тебя. А ты взяла и прониклась, по сути, к похитителю. Прямо как в бульварном романе, честное слово. Но ничего, я это исправлю». «Прости, что исправишь?» «Чтобы меня понять, тебе нужно узнать, кто я и как жил». Будто не услышал вопроса. «На самом деле, Изначально я не собирался делиться этой информацией. Не та у меня судьба, чтобы о ней слагать легенды. Но коль все случилось так, другого выхода нет. А если быть совсем уж честным, мне давно хочется хоть кому-нибудь поведать о себе. А кому я это могу сделать, как не тебе? Женщине, которую люблю. Это действительно твой дом? Да. Что ж, начнем. По крови я смешанный. Отец – некромант, мать – ведьма. И было нас у родителей двое. Какое-то время мы жили вполне нормально, хоть и всегда сторонились общества. Моя младшая сестренка Марика была просто чудо. Я ее так любил. Все время играл с ней, в силу возраста заботился. Но нашей спокойной жизни в какой-то момент пришел конец. «И что же случилось?» Без конца посматриваю на Настю. Мой папаша был помешан на науке о мертвых. Мать, в свою очередь, была заядлой чернокнижницей. Вместе они творили дикие ритуалы. Но вроде бы обходились малой кровью. В жертвы шли животные или недавно почившие существа. А однажды эти двое решили, что этого недостаточно. Для призыва Мараны, богини и покровительницы всех некромантов, нужна была юная невинная жертва. Родители стремились обрести силу самой смерти. В общем, они предпочли далеко за жертвой не ходить. Под ногами своя бегала, несмышленая, глупая, по их мнению, бесперспективная. «Они убили свою собственную дочь?» А слезы сами по себе покатились по щекам. «Да, причем легко и без какого-либо сожаления. А я все видел. Не хотел видеть, но два монстра заставили. Они искренне верили, что я восприму убийство сестры как должное. Что ж, они заблуждались». «Ты их убил?» «Убил, Карина. И рука не дрогнула. Убил тем же способом, что они Марику. И знаешь, в ту ночь сама Марана явилась мне, благословила. С тех пор моя миссия в освобождении земли от такой грязи, какой были мои родичи, от чернокнижников. И долгое время я справлялся со своей миссией, пока не случился на моем пути тогда еще следователь Герон». «Меня ты тоже выследил с целью убить?» «Почти. Ты дочь Каминского, одного из сильнейших темных варлоков. Но я ошибся в тебе. Вместо предполагаемой чернокнижницы увидел женщину, которая безумно любит дочь, которая трудится, не покладая рук, безо всякой магии, которая настолько красивая, что я не устоял. Влюбился. Каждый день катался в том автобусе, чтобы просто посмотреть на тебя, помечтать о тебе. Потом все же нашел в себе силы подойти. Мне так хотелось быть тебе нужным, полезным. Но тут снова встрял гребаный черт». И хищно усмехнулся, отчего меня аж передернуло. «Ирония судьбы, честное слово». «А Гедель, Савьери?» «Эти двое — ближайшее окружение Герона. Идеальные пешки в моей игре. Немного магии, внушения и, пожалуйста». «Скажи, ты Мар?» «Артем. Зови меня Артемом. Ненавижу свое настоящее имя. Его мне дали изверги». «Хорошо, Артем. Ты нас отпустишь?» «Чтобы ты продолжала тешить самолюбие черта? Готовила ему завтраки, вычищала его дом и заботилась о его сыне?» «Нет, Карин. Извини, но нет. У меня на вас другие планы». «Не понимаю тебя». «Так все на поверхности лежит. Я люблю тебя и хочу, чтобы мы стали семьей. Нормальной, человеческой семьей». «Ты серьезно думаешь, что это возможно?» «В данной ситуации, конечно же, нет. О какой любви тут можно говорить, когда ты знаешь, кто я и чем занимаюсь? Поверь, я не лишен здравомыслия. Моя деятельность весьма специфическая, и да, я убийца. Но убиваю не абы кого, а только таких же потенциальных убийц. Беззащитных женщин». И невольно из меня вырывается нервный смешок. «Беззащитных ли? И нет, не только женщин. Мужчин тоже. Просто информация о них до полиции пока не дошла. Так уж получилось, что я схлестнулся с Героном. Мы начали свою игру. С моей стороны были жертвы с посланием в виде цветка, хризантемы. Это любимые цветы моей матушки. Ими я и помечал чернокнижниц. Но Адам все-таки туповат. Без этого некроманта до него так бы и не дошло, что к чему. «Что же ты намереваешься сделать?» Ощущаю, как липкий холод растекается по телу. «Я заставлю тебя забыть обо всем. Ты забудешь черта, забудешь меня и этот мир. Проснешься в другом городе с новой легендой. И ты, и Настя. Потом мы снова встретимся, снова познакомимся. И на сей раз я добьюсь твоей любви, Карина. Даю слово, со мной ты будешь счастлива. Что до Герона, то поверь, ваши чувства иссякнут. И знаешь почему? Потому что совсем скоро вернется мать Отиса. Вернется и очень постарается загладить свою вину перед брошенным ребенком. Ну и мужем заодно. Тоже твоих рук дело? О нет, здесь я ни при чем. Просто госпожа Нарле Эвельс оказалась особо никому не нужна в мире людей. Богатого мужа не сыскала, беззаботной жизни не получила. Несчастной чертовке ничего больше не осталось, кроме как вернуться на родину. Более того, через подруг она узнала, что супруг-то уже не простой следователь, а комиссар, и живет в большом красивом доме. Какой бы стервой она ни была, но ребенок будет ей рад. Дети привязаны к родителям, как ни крути. И уж такой поступок, как побег, чертенок матери простит, поскольку еще слишком мал. Ну а Герон со временем примирится со своей обидой. И заживут они счастливо. Хотя, может и нет. Но это уже не мое дело. Знаешь, когда ты рассказал о своем детстве, где-то в душе я даже нашла тебе понимание, прониклась. Но теперь я вижу, какой ты есть на самом деле. Какой же? Душитель, убийца, жестокий махинатор, которому нравится играть чужими судьбами. В чем-то ты права. Когда столько лет преследуешь одну единственную цель, ставшую смыслом существования, внутри все выгорает, умирает. Но тут я встретил тебя. И у меня появилась новая цель. Светлая, чистая. Быть любящим и любимым мужчиной. Быть отцом. Жить обычной оседлой жизнью. Каждый день начинать с тебя. У меня есть приличные средства, Карин. Я помогу тебе открыть полноценный бизнес. Где ты будешь руководить, а не впахивать с утра до вечера, не разгибая спины. Поверь, у нас все будет хорошо. И ты никогда не узнаешь о моей темной стороне. Но так нельзя, слышишь? Впиваюсь ногтями в подлокотники. Нельзя! Получается, ты украдешь мою жизнь. Иногда чем-то приходится жертвовать. Таков уж этот мир. После чего он поднимается. Я оставлю тебя. Подумай, попытайся примириться с тем, что я рассказал. Бежать не пытайся. Хотя... Если хочешь, беги. Все равно выйдешь опять к этому дому. Порочный круг не даст уйти. Вернусь ближе к полуночи, и тогда совершим ритуал. Пойми, так будет лучше для всех.